Во всех уголках мира активизируется деятельность для торжественного празднования Дня Солнца, этого самого великого праздника общего человечества. В январе прошлого года в Сирии учредился первый оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца. Вслед за ним во многих странах мира учредились национальные оргкомитеты и оргкомитеты отдельных политических партий и организаций. Их численность насчитывает свыше 70, включая и международные, и региональные. Правительства, политические партии и организации всех стран мира, международные и региональные организации и отдельные лица опубликовали заявления и пресс-заявления, в которых выразили чувство почтения к великому Ким Ир Сену. По инициативе оргкомитетов по ознаменованию Дня Солнца во всех уголках мира почти каждый день проходят разнообразные мероприятия, в том числе собрание, семинар, собеседование, выставка книг и фото и кинопросмотр. Многочисленные политические и общественные деятели с горячим чувством почтения к заботливому отцу народов Ким Ир Сену посещают наши представительства в своих странах и Пхеньян.